Но хотя сербское население и осталось в массе православным, все же переходы в мусульманство были нередки. В Боснии же наблюдалось очень любопытное явление. Масса населения оставалась христианской, но отдельные члены владетельных семей принимали мусульманство, часто возвращаясь в православие перед смертью. Таким образом происходило известное разделение прав. Например, один из братьев, переходя в мусульманство, сохранял своей семье и местную власть, и имущество, и, сделавшись турецким беем или булюбашем, позволял своему племени жить по его обычаям и вере. Из заметки Никулчи видно, что так и было с Колчаком. В 1711 году он со званием булюбаша приходит в Молдавию в числе лиц штаба великого визиря Мохаммед Бостанджи Паши. Отличается при переправе через пруд. И, вероятно, присутствует на переговорах о перемирии с Петром Великим, как упомянуто у Муро де Бразе. Остается в Молдавии при Абды-Паше, который вскоре назначается Сираскиром, Анатолийским и Румелийским. Затем Абды-Паше, человеку, пользующемуся большим почетом, возможно, что Абды-Паша и был тот Паша 63 лет, говоривший по-латыни и по-немецки, о котором рассказывает Муро. Ему поручается укрепление Хатинской крепости. Крепость эта по своему положению приобретает в это время большое значение. Расширение и постройка новых укреплений по системе Вобана и по планам французских военных инженеров закончены в 1713 году. А в 1717 году начальник ее Абды-Паша умирает, и Ильяс-Паша Колчак назначается на его место. Колчак будет пашой хатинским 22 года. Сначала в должности Солкол-Агассы, что значит начальник левой руки, то есть левого крыла бессарабской армии, а затем начальник Хатинской крепости и генерал-губернатором Хатинской Раппи. За свое более чем 20-летнее пребывание в Хатине Колчак занят военно-дипломатической работой, весьма любопытной и дающей живые примеры того, как переживалась и проводилась в жизнь турецкая политика по отношению к России в первой половине XVIII столетия, и также политика Франции в отношении той же России через ее союзников Швецию, Польшу и Турцию. В период времени, идущий от смерти Петра Великого, 1725 год, до воцарения Елизаветы Петровны, 1741 год, то есть за 16 лет, на российском престоле сменяются две государыни и два государя-мальчика. Сменяются также, часто в драматической обстановке, приближенные и доверенные люди монархов, верховники и министры. Меньшиков умирает в ссылке в Березове, гибнет семья Долгоруких. Мених проживет 20 лет в Пилыме, заменив Берона, которого он же в Пилым и сослал. Но внезапные трагические перемены внутренней истории России как будто не отражаются на ее иностранной политике. Последователи Петра Великого идут по путям, указанным великим императором, к свободным морям и на запад. Цели Петра Великого, отвечающие геополитическим необходимостям России, будут достигнуты при Екатерине Великой. Первое препятствие — Швеция, фактически разрушена еще Петром после Полтавы. Шведская военная мощь настолько сломлена, что ни Карл XII, завязший в Бендерах, ни его сестра Ульрика Элеонора, ее правительство, восстановить силы государства не могут, и Швеция погружается в свои внутренние затруднения. Второе препятствие — Польша ослабляет своими внутренними противоречиями, вытекающими из ее своеобразного и анархического правительственного строя. Влияние России в Польше совершается через королей саксонцев Августа II и Августа III. Петр Великий пытается устранить и третье препятствие — Турцию, но ему приходится отступить после неудачного прусского похода. Анна Иоанна, 1730-1740 годы, снова вернется к вопросам, которые Петр Великий не успел разрешить окончательно. Это вызовет войну с Турцией, начавшуюся в 1735 году и закончившуюся в 1739. Последовательные действия России, ведущие к ослаблению Швеции, Польши и Турции, вызывают большую тревогу во Франции, так как все эти три государства входят в систему союзов Франции против Австрийского дома. Естественно, что в этот период России из своей страны действует в союзе с Австрией и вступает в войну с Турцией в союзе с имперцами, вековыми врагами турок. Польша в это время принуждена остаться нейтральной. В Варшаве царствует Август III, поддерживаемый Австрией и Россией, и русские войска или стоят в Польше, или свободно проходят через нее. Попытка Франции в пользу Станислава Лещинского не удалась и кончилась занятием Данцига Минихом еще в 1734 году и бегством Станислава Лещинского из Польши. Турция, как и Франция, поддерживала Станислава Лещинского и его сторонников. Находясь в Хатине с 1713 года, Колчак-паша является исполнителем на месте польской политики Стамбула и поддерживает постоянные сношения с великокоронным гетманом Иосифом Потоцким, который, в частности, владеет пограничными с Бессарабией областями Подолии и Галиции. Сохранилась часть переписки между ними. Вот пример стиля Колчак-паши из его письма к Потоцкому от 2 декабря 1736 года из Хатина. В этом письме характеризуется кратко и турецкая политика того времени по отношению к Польше и России.